Василий Дмитриевич примыслил к своим владениям богатые волости нижегородские, муромские и тарусские. И все эти примыслы со всеми волостями, полученными от отца, мог оставить в нераздельности единственному сыну своему Василию, которому суждено было собрать княжество Московское, как оно было при Калите, вместе с примыслами всех преемников последнего. Но до нас дошло еще завещание Василия Дмитриевича в пользу сына Ивана, умершего до рождения Василия. В этом завещании между коломенскими волостями мы находим новые названия мест: Радокин с берегом, Крутинки. Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 39. Из волостей, завещанных великой княгине Софье Витовтовне, встречаем новые названия: Оглоблино со всеми деревнями и Сольхом, Колочевское с Змеевским, село в Левичине, принадлежавшее Ивану Вильяминову, с землею Чухистого и со всеми прикупами. Из московских сел, отказанных великому князю Василию Васильевичу, встречаем село Григорьевское Фаустово. Но из сел самый богатый примысл Василия Дмитриевича составляли владения знаменитого боярина Федора Свибла. Эти села находились на Устюге и в Отводном, и на Сяме, и в Ростове, и в Бежецком Верхе, Максимовское с деревнями, в Переяславле, Весьское с Радивоновским, на Москве Буйловское с Алексеевскую деревню, до села Тимофеевское на Яузе, в Юрьеве Чагино, Савельевское, Иворово, Карабузино, в Новгороде Непейцино. Кроме того, великий князь купил Ухтюшку и приобрел фоминские села Дьяконовы. Все эти примыслы отданы были в пожизненное владение великой княгини вместе с юрьевскими селами Фроловским, Сольхом, Петровским, Богородицким и Алексинским, которые Василий Дмитриевич выменил у матери своей. Из нового примысла княжества Нижегородского великая княгиня получила Алачинские села, Мангач, Курмыш со всеми селами и пошлинами, и Алгаш. Из Муромской области — Сельце. В Опричнину, владение отдельное, которым можно было располагать по произволу, даны были ей два села юрьевские — Богородицкое и Алексинское. Василий Дмитриевич должен был также наделить и младшего брата своего Константина. Ему даны были Тошно и Устюжно. Весково к западу от Переяславля, Алексина к северу от Юрьева. Во втором завещании, написанном в пользу сына Василия, находим некоторые перемены и новизны. Сыну великий князь отказывает в городе на Москве. Двор Фомы Иванча у Боровицких ворот, да другой двор, что был за Михайлом Завяжем, да новый двор за городом у святого Владимира, да примысл в Юрьеве, села Петровское и Алексинское. Мы видели, что эти села отданы были по прежнему завещанию великой княгини, которой теперь из коломенских волостей отданы Песочно, Брашево с Сельцем и с Гвознею и с Иваном, Усть-Мерска и Гжеля с путями и селами. И из коломенских сел не встречаем против прежнего Оглоблина, Колочевского и Змеевского. Село Васильевское в Ростове, примысл Донского. По-прежнему все села Свибловские, подмосковные села Митин-Починок и Семцинское с Самсоновым лугом. Примысл Донского — Слободку на Гуси, хотя это название и встречается здесь в первый раз. В Юрьеве примыслы Донского — село Красное с Проватовым и Елизаровским, прежние примыслы завещателя Фроловское, Елох и Богородицкое, Устюшка на Вологде. Из великокняжеских волостей — из Костромы получала Иледам с Обнорою, Камелую и Волочком, Нерехту с Варницами, Бортниками, Бобровниками и Княгининским селом. Из Переяславля Юлку и Доброе село, из Владимира Андреевское село и Тошну, если великий князь выменяет ее у детей князя Владимира Андреевича. Из Нижнего — Сокольское село и Киржанец. Из Мурома — Селце и Шатур. Из всех этих волостей Гжеля и Семцинское село были даны в опричнину. Из новых примыслов, которых нет в прежнем завещании, упоминаются между коломенскими селами Акуловское и Захаровское. В Бежецком верхе — Кистма и села Антоновские, хотя и названные куплею Калиты, но встречающиеся в первый раз. Троицкая Слободка на Волге, Белеутовские, боярина Белеута, села на Волоке и в Юрьеве Слободе. Под Москвою — село Крилатское, на Беле озере Слободка, на Устюге — села Ивана Головина и Толтолмина. Все эти примыслы были отказаны великой княгине. Крилатское, что было за татаром, а княгиня моя даст с того села Черницы Софьи 50 рублей долгу ее. Село Крылатское в Московском уезде в 12 верстах от города. Тут же и Татарово, Захарово в Коломенском уезде в 22 верстах от города. Слободка, что было княжа Васильева Семеновича. Если два жребия или участка московского княжества, соединенные при Дмитрии Донском, по смерти его разделились на 5 частей, то и третий участок князя Владимира Андреевича разделился также на 5 частей по числу его сыновей. Владимир Андреевич отказал в отчину свою Москву, свою треть, сыновьям Ивану, Семену, Ярославу, Андрею, Василию, которые должны ведать ее по годам. Подобно Донскому, он благословил старшего сына Ивана на старейший путь в Москве и станах, дал ему конюший путь, бортников, садовников, псарей, бобровников, барашей и делюев. Дал ему Серпухов с волостями, Городец, Нарская, Нивна, Темна, Синилище, Гамонин, Ярославля Слободка, Мокрая Слободка, Дягилева Слободка, Львова, Верх Москвиц Слободка, Круглая и Остапкова Слободки. Из московских сел Микулинская, Губкина, Немцова, Поповская и Коломенка с мельницею, Туловская со всеми деревнями, село Сесипетрово и Струниково, князю же Ивану, Козельск, Гоголь, Алексин и Купля-Лисин, князю Семену, Боровск с волостями, Голчицы, Хопелева Слободка, Истия с Слободкою, Мушковы треть, половина Щитова. Из московских сел Выпрежково на Студенце с деревнями, Колочевская, Мельница на Неглинной. В Юрьеве Польском 4 села: Варварская, Богоявленская, Попловская, Федоровская.